Среда, 14 февраля. Крейг не из тех, кто дарит цветы на День Святого Валентина. Говорит, что мы выше всей этой лажи. Я подарила ему открытку и его обычную туалетную воду «Валентина Интенс», просто для галочки. Утром взбесил меня. Я была на кухне, пекла блины и как раз взяла высокую ноту «We don't need another hero» Тины Тернер, когда он вдруг вошел, ущипнул меня за задницу и спросил, где его коричневый ремень. Я так рассердилась, что чуть его не подожгла и открытку чуть не разорвала. Эй-Джей весь день порхал по редакции с букетами роз, которые чьи-то возлюбленные доставляли на ресепшн газет. Линет Планкет из финотдела. Я нежно называю ее «Ума нет» из хренотдела, потому что она вечно ошибается, когда выписывает нам зарплату. Вошла с огромной розовой охапкой от возлюбленного. Обычно она спускается по лестнице только для того, чтобы вручить нам расчетные ведомости. Но сегодня, неприятный сюрприз, ходила туда-сюда по редакции, чтобы все без исключения могли восхититься ее букетом. Скорее всего, она приставила дуло пистолета к голове несчастного парня, чтобы тот прислал ей цветы. Когда ей надоедало хвастаться, у монет усаживалась на краешек чьего-нибудь письменного стола, шумно хлебала чай. В моих глазах это такое же непростительное преступление, как постукивание ручкой по столу. И ныла о том, как у нее никогда ни на что не хватает времени. Зато сколько угодно времени на то, чтобы рассказать о своей скучной жизни на канале, где у них с мужем и двумя шнауцерами, Педро и Сьюзи, собственная баржа. Средний возраст проехался по телу этой женщины, будто трактор. В свои 50 с чем-то выглядит она на все 70. Вдобавок ко всему, у нее на удивление гулкий голос, который слышно даже когда она находится в другом конце офиса. Если мне придется еще раз выслушивать историю о том, как ее собаки делали операцию на бедре и какой счетом выставил ветеринар, я явлюсь на эту их баржу под покровом ночи, вытащу бухгалтершу вперед ногами и утоплю в этом их чертовом канале. В рубрике «У нас в городе» на этой неделе подробный отчет о выходных, проведенных в приюте для животных «Клювики и хвостики». Вечер с ясновидящей и встреча с каким-то отморозком, который посвятил всю свою жизнь выращиванию редиса. Теперь я знаю о редисе намного больше, чем мне бы хотелось. И все благодаря этой говорящей чуме. Вы, например, знали, что если вам снится редис, это означает, что скоро вас предаст близкий человек, и что древним египтянам платили редисом за строительство Великой пирамиды Гизы. Ну вот, теперь знаете. Я хотела поместить на одну полосу текст про группу поддержки для людей с болезнью Паркинсона и рекламу новой школы зумбы и пустить это под общим заголовком «Плесуны и трясуны». Но Джефф перехватил полосу и посоветовал так не делать. Сказал, что то ли у отца Клавдии, то ли у ее соседа, то ли у какого-то еще члена их семьи как раз Паркинсон. И получится не очень красиво. Слабаки.